Даниил Истолкователь. Царь Навуходоносор благоденствовал в своих чертогах в Вавилоне. В одну ночь ему смутил странный сон. Он призвал своих тайноведцев и мудрецов, рассказал им сон, но они не смогли объяснить ему значение этого сна. Тогда привели к нему Даниила, которому Навуходоносор рассказал следующее. «Мне снилось большое и крепкое дерево, верхушкой своею достигавшей небес и видное на всю землю. На нем были прекрасные листья и плоды, в ветвях его гнездились разные птицы, а в тени его покоились полевые звери. Но с неба сошел бодрствующий и святый и приказал: срубите это дерево, обрубите ветви его, стрясите листья с него и разбросайте плоды его. Пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его, но главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается росою небесною, и животными пусть будет часть его в траве земной. Сердце человеческое отнимется от него, и дастся ему сердце звериное, и пройдет над ним 7 времен». Повелением бодрствующих это определено и по приговору святых назначено, дабы знали живущие во вселенной, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кого хочет, и поставляет над ним униженные между людьми. Даниила 4:1-15. Даниил выслушал этот сон и около часа оставался в недоумении. Царь попросил его не смущаться, а объяснить ему значение сна. Даниил ответил: «Господин мой, твоим бы ненавистникам этот сон, и врагам твоим значение его». И начал толковать. «Дерево, которое ты видел, достигавшее небес, видимое по всей земле, с красивыми листьями и плодами, дававшее приют и тень птицам и животным, это ты, царь. Тебя отлучат от людей, и будешь ты жить среди животных. Кормить тебя будут травою, и 7 времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет. А что повелено было оставить главный корень в земле, это значит, что царство останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную». И пророк посоветовал царю: «Искупи грехи твои правдою и беззаконие твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой». Даниила 4:16-24. Прошел год, царь забыл о сне. Расхаживая по своим чертогам, глядя на здания и сады, воскликнул: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия?» И как бы в ответ услышал голос: «Тебе говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя, и отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями. Травою будешь кормить себя, как вола, и 7 времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет». Навуходоносор заболел боантропией, особой формы помешательства, вообразил себя волом. Одежда и обувь стали ему ненужными и кормили его травою, как вола. Халдейские слова «шива» и «данин», переведенные словами 7 времен, одни толкуют как 7 лет. Другие толкуют как 7 месяцев, а третьи как лет и зим, основываясь на том, что в Ветхом Завете упоминается только лето и зима, Бытие 8:22, Псалом 73:17, то есть 3,5 года. Английский ассириолог сэр Генри Роулинсон нашел и расшифровал такую надпись Навуходоносора: «4 года столица моего царства не радовала мое сердце. Ни в одном из моих владений не воздвиг владычественно здание моим могуществом, не построил здание Вавилоне для себя и в славу моего имени, в поклонении Мерода, Богу моему, я не пел ему хвалу, не поставлял жертв на его жертвенник, не чистил каналов. Некоторые думают, что это было как раз в те 3,5 года, 7 времен, когда он был поражен Боантропией. О своем выздоровлении Навуходоносор так засвидетельствовал. «По окончании же тех дней я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне. И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносушного, которого владычество – владычество вечное, и которого царство в роды и роды. Когда к Навуходоносору возвратился разум и прежний вид, тогда его советники и вельможи обратились к нему и возвратили его на царство. По смерти Навуходоносора воцарился сын его, Эвил-Меродах, выпустивший еврейского царя Иухонию из темницы. Но через год Эвил-Меродах был убит Нергал-Шар-Усуром, который процарствовал 3 года и умер, а его сын Лагаши-Мардук царствовал всего 2 месяца и был убит заговорщиками, среди которых находился Набонид, который и сделался царем Вавилона. Как поклонник Сина, бога Луны, Набонид не поладил с вавилонскими жрецами и решил построить себе столицу в Тейме в Аравии, управление Вавилоном поручил своему сыну Валтасару, о чем в поэме о Набониде, хранится в британском музее, имеется заметка, что он в начале 3-го года царствования доверил лагерь своему старшему сыну, первородному, и войско по всей стране отдал под его команду. Валтасар царствовал в Вавилоне 13 лет. Царь Валтасар устроил пир для 1000 своих вельмож. Подвыпивший приказал принести золотые и серебряные сосуды, какие Навуходоносор вынес из Иерусалимского храма и поместил в храме Бога своего, Даниила 1:2. Из этих сосудов Валтасар и его приспешники с их женами и наложницами начали пить вино и славить богов золотых, серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. Внезапно на ярко освещенной стене появилась кисть руки и начала писать странные буквы. Царь перепугался, закричал, чтобы пришли тайноведцы и гадатели и прочитали написанное. Объявил даже высокую награду. Прочитавшего облечет в царскую одежду и провозгласит 3-м властелином в царстве. Сам он являлся 2-м после Набонида. Но никто из халдейских мудрецов не мог прочитать написанное. Тогда мать царя, возможно, не то Крис, дочь Навуходоносора, упомянутая Геродотом, придя в пиршественный зал, сказала Валтасару, что в его царстве имеется муж, который в царствовании Навуходоносора занимал видное положение, потому что в нем был высокий дух, ведение и разум, способный изъяснять сны, толковать загадочные и разрешать узлы. Этот человек называется Даниил, а при Навуходоносоре его называли Валтасаром. Призвали Даниила. От обещанной награды он отказался, а написанное прочитал и объяснил так. «Мене, мене, текел, упарсин». Значение этих слов такое. «Мене, исчислил Бог царство твое и положил конец ему». «Текел, ты взвешен на весах и найден легким». «Перес, разделено царство твое и дано медянам и персам». Несмотря на такое печальное толкование, Даниила облекли в царскую одежду, возложили ему на шею золотую цепь и провозгласили 3-м властелином в царстве. Но в ту же ночь Валтасар был убит, а в Вавилоне стал царем Дарий Медянин. Даниила 5:1-31. Это случилось в октябре 539 года до Рождества Христова. В хронике Набонида, опубликованной в 1882 году, говорится, что Гобрий Угбару, правитель Гути и армии Кира вошел в Вавилон без боя. Анет, страница 306. Греческий же историк Геродот, побывавший в Вавилоне и в первой книге своей истории, описавший дворцы, храмы и стены Вавилона, на которых могли ехать рядом четыре колесницы, написал, что персидское войско несколько месяцев осаждало Вавилон. Царь, которого был уверен, что персы не овладеют Вавилоном, потому что в городе были большие запасы продовольствия, и через город протекала река Евфрат. Но Кир, царь персидский, часть войска отправил вверх по течению Евфрата для прорытия канала и направления реки в отдаленную низину. Когда канал был прорыт, и вода реки Евфрата потекла в другом направлении, то по обмелевшему руслу реки под городской стеною ночью персидские воины вошли в город и овладели им, в то время как жители были заняты плясками и пирушкой. Оба свидетельства дополняют друг друга и подтверждают, что всякое слово Бога чисто, Он щит уповающим на Него. Притчи 35. Аминь.